слова у нас до важного самого в привычку входят, ветшают, как платье. Хочу сиять, заставить заново величественнейшее слово «партия». Единица. Кому она нужна? Голос единицы тоньше писка. Кто ее услышит? Разве жена? И то, если не на базаре, а близко. Партия — это единый ураган из голосов, спрессованный тихих и тонких. От него лопаются укрепления врага, как в канонаду от пушек перепонки. Плохо человеку, когда он один, горе одному, один не воин. Каждый дюжи ему господин, и даже слабые, если двое. А если в партию сгрудились малые, сдайся, враг, замри и ляг. Партия, рука миллиона палая, сжатая в один громящий кулак. Единица вздор, единица ноль. Один, даже если очень важный, не подымет простое пятивершковое бревно, тем более дом пятиэтажный. Партия — это миллионов плечи, друг другу прижатые туго. Партией стройки в небо взмечем, держа и вздымая друг друга. Партия — спинной хребет рабочего класса, партия — бессмертие нашего дела, партия — единственное, что мне не изменит. Сегодня приказчик, а завтра царство стираю в карте я. Мозг класса, дело класса, сила класса, слава класса. Вот что такое партия. Партия и Ленин, близнецы, братья. Кто более матери истории ценен? Мы говорим «Ленин», подразумеваем «партия». Мы говорим «партия», подразумеваем «Ленин». Хвалить не заставят ни долг, ни стих всего, что делаем мы. Я пол отечества мог бы снести, а пол отстроить, умыв. Я с теми, кто вышел строить и месть, в сплошной лихорадке буден. Отечество славлю, которое есть, но трижды, которое будет. Я планов наших люблю громадье, размаха шаги саженьи. Я радуюсь маршу, которым идем в работу и в сражение. Я вижу, где сор сегодня гниет, где только земля простая, на сажень вижу из-под нее коммуны дома прорастают. И меркнет доверие к природным дарам с унылым пудом сенца, и поворачиваются к тракторам крестьян заскорузлые сердца. И планы, что раньше на станциях лбов задерживал нищенство тормоз, сегодня встают из дня голубого, железом и камнем формясь. И я, как весну человечества, рожденную в трудах и в бою, пою мое отечество, республику мою. Я земной шар чуть не весь обошел, и жизнь хороша. И жить хорошо, а в нашей буче, боевой, кипучей и того лучше, вьется улица змея, дома вдоль змеи. Улица моя, дома мои, окна разинув стоят магазины, в окнах продукты, вина, фрукты, от мух кисия, сыры не засижены, лампы сияют, цены снижены. Стала оперяться моя кооперация. Бьем грошом, очень хорошо. Грудью у витринных книжных груд моя фамилия в поэтической рубрике. Радуюсь я, это мой труд вливается в труд моей республики. Пыль взбили шиной губатой в моем автомобиле мои депутаты в красное здание на заседание. Сидите, не совейте в моем моссовете. Розовые лица, револьвер желт. Моя милиция меня бережет. Жезлом правит, чтобы вправо шел. Пойду направо, очень хорошо. Надо мною небо, синий шелк. Никогда не было так хорошо. Тучи-кочки, переплыли летчики. Это летчики мои. Встал, словно дерево я. Сыплют, как пойдут в бои, по число по первое. В газету глаза, молодцы, венцы, буржуям под зад поддают коленцам. Суд жгут, зергут, идет пожар сквозь бумажный шорох. Прокуроры дрожат, как хорошо. Пестрит передовица угроз паршой. Чтоб им подавиться, грозят, хорошо, полки идут. У меня на виду барабану в бока бьют войска. Нога крепка, голова высока. Пушки возятся, идут краснозвездцы. Приспособил к маршу такт ноги. Враги ваши, мои враги. Лезут хорошо, сотрем порошок. Дымовой дыхтяк, воздуха береги. Пых, дых, пых, тят мои фабрики. Пыши, машина, шипчика, вовек, чтоб не смолкла. Побольше ситчика моим комсомолкам. Ветер подул в соседнем саду, вду, хах, прошел, как хорошо. За городом поле, в полях деревеньки, в деревнях крестьяне, бороды веники, сидят папаши. Каждый хитр землю попашет, попишет стихи. Что ни хутор, от ранних утр работа люба. Сеют, пекут мне хлеба, доют, пашут, ловят рыбицу. Республика наша строится, дыбится. Другим странам поста история пастью гроба. А моя страна подросток. Твори, выдумывай, пробуй, радость прет, не для вас уделить ли нам. Жизнь прекрасна и удивительна. Лет до ста расти нам без старости, год от года расти нашей бодрости. Славьте молот и стих землю молодости. Касаясь трех великих океанов, она лежит, раскинув города, вся в черных обручах меридианов, непобедима, широка, горда. Но в час, когда последняя граната уже занесена в твоей руке, нить разом надо все, что у нас осталось вдалеке. Ты вспоминаешь не страну большую, какую ты изъездил и узнал родину, такую, какой ее ты в детстве увидал, клочок земли, припавший к трем березам, далекую дорогу за леском, речонку со скрипучим перевозом, песчаный берег с ним, вот где нам посчастливилось родиться, где на всю жизнь до смерти мы нашли ту горсть земли, которая годится, чтоб видеть в ней земли. Да, да, можно холодать и голодать, идти на смерть, но эти три березы при жизни никому нельзя отдать. Взлетел расщепленный вагон, гроза и беженцы босые, и снова по уши в огонь вплываем мы с тобой, Россия. Опять судьба из боя в бой дымком затянется, как тайна, но в час большого испытания мне крикнуть хочется: я твой, я твой, я вижу сны твои, я жизнью за тебя в ответе. Твоя волна в моей крови, в моей груди не твой ли ветер, гордясь тобой или скорбя, полуседой, но с чувством ранним, люблю тебя всем пламенем и всем дыханием. Люблю, Россия, твой пейзаж, твои курганы печенежьи, станухи белых побережий, оранжевый на синем пляж, кровавый мех лесной зари, оленей бой, тюленьи игры и в кедраче на Дусури шаманскую личину тигра. Люблю, Россия, птиц твоих, военный строй в гусином стане, под небом сокола стоянье, в размахе крыльев боевых, и писк луня среди жневья, в очарованье лунной ночи, и на невероятной ноте самоубийство соловья. Ну а красавицы твои, а женщины твои, Россия, какая песня в них взрастила самозабвение любви? О, их любовь не полубыт, всегда событие, вечно мета. Россия, заодно за это тебя нельзя не полюбить. Люблю стихию наших масс, крестьянство с философской хваткой, станину нашего порядка, передовой рабочий класс и выношенную в бою интеллигенцию мою, все общество, где мир впервые решил вопросы вековые. Люблю великий наш простор, что отражен не только в поле, но в революционной воле себя по-русски распростер. От декабристов и по летах до коммуниста октября Россия значила с поэтах, планету заново творя, и стал вождем огромный край от Колымы и до Непрядвы. Так пусть галдит над нами грай, черня привычной неправдой, но мы мастим прямую гать через всемирную трясину, и ныне восприять Россию, не человечество принять, как ее ж трусы и врали, о нашей гибели судачат. Убить Россию — это значит отнять надежду у земли. В удушье денежного века, где низость смотрит свысока, мы окрыляем человека, открыв грядущие века. Пускай природа силою своею сдвигает грозно круче гор седых. Но партия во много раз сильнее. Она и рушит, и возводит их. Пускай природа собственной властью моря в тысячелетия создает. Но партия гораздо лучший мастер. Проходит год, и море в берег бьет. Вот над землей сияет солнце, грея просторы мира в ясный день весны. А партия во много раз светлее, ее огнем сердца озарены. Вселенная огромна, даль сквозная, дорога неизведанных миров, Она такая, что границ не знает. Она, как наша к партии любовь. Земля без солнца, мертвая планета, дыхание жизни в солнечном тепле. Нет без него ни воздуха, ни света. Без партии нет жизни на земле. Советская Россия, родная наша мать, каким высоким словом мне подвиг твой назвать, какой великой славой венчать твои дела, какой измерить мерой, что ты перенесла. В годину испытаний, в боях с Ордой громил, спасла ты, заслонила от гибели весь мир. Ты шла в огонь и в воду, в стальной кромешный ад, ложилась под танки со связками гранат. В горящем самолете бросалась с облаков на пыльные дороги, на головы врагов. Наваливалась грудью на вражий пулемет, чтобы твои солдаты могли идти вперед. Тебя морили мором и жгли тебя огнем, землею засыпали на кладбище живьем. Тебя травили газом, вздымали на ножах, гвоздями прибивали во вражьих блиндажах. Скажи, а сколько ты не спала ночей в полях, в цехах, в забоях у доменных печей? По твоему призыву работал стар и мал, ты сеяла и жала, и плавила металл, леса валила на зем, сдвигала горы с мест, сурово и достойно несла свой тяжкий крест. Ты все перетерпела, познала все сполна, поднять такую тяжесть могла лишь ты одна. И в бой благословляя своих богатырей, ты знала, будет праздник на улице твоей. Скажи, какой же славой венчать твои дела, какой измерить мерой тот путь, что ты прошла? Никто в таком величии вовеки не вставал, ты выше всякой славы, достойней всех похвал. И все народы мира, что с нами шли в борьбе, поклоном благодарным поклонятся тебе. Поклонится всем сердцем за все твои дела, за подвиг твой бессмертный, за все, что ты снесла, за то, что жизнь и правду сумела отстоять советская Россия, родная наша мать. Есть в военном приказе такие слова, на которые только в тяжелом бою, да и то не всегда, получает права командир, подымающий роту свою. Я давно понимаю военный устав, и под выкладкой полной не горблюсь давно, но страницы устава до дыр залистав, этих слов до сих пор не нашел все равно. Год 20-й, коней одичавших галоп, перекоп, эшелоны, тифозная мгла, интервентская пуля, летящая в лоб, и не встать под огнем у шестого кола. Полк шинели на проволоку побросал, но стучит над шинельным сукном пулемет. И тогда еле слышно сказал комиссар: «Коммунисты, вперед! Коммунисты, вперед!» Есть в военном приказе такие слова, но они не подвластны уставам войны. Есть превыше устава такие права, что не всем, получившим оружие, даны. Сосчитали штандарты побитых держав. Тысячи тысяч плотин возвели на реках, целину подымали, штурвалы зажав в заскорузлых, тяжелых рабочих руках. И пробила однажды плотину одну на Сверстрое, на Волхове или на Днепре, и пошли головные бригады ко дну под волну на морозной заре в декабре. И когда не хватало предложенных мер, и шкафы с чертежами грузили на плот, еле слышно сказал молодой инженер: «Коммунисты, вперед! Коммунисты, вперед!» Летним утром граната упала в траву, возле Львова застава во рву залегла. Мессершмитты плеснули бензин в синеву, и не встать под огнем у шестого кола. Жгли мосты на дорогах от Бреста к Москве, шли солдаты от беженцев взгляд отводя, и на башнях, закопанных в пашни КВ, высыхали тяжелые капли дождя, и без кожуха из сталинградских квартир бил Максим и Родимцев ощупывал лед. И тогда еле слышно сказал командир: «Коммунисты, вперед! Коммунисты, вперед! Мы сорвали штандарты фашистских держав, целовали гвардейских дивизий шелка, и Древко узловатыми пальцами сжав, возле Ленина в мае прошли у Древка. Под февральскими тучами ветер и снег, но железом нестынущим пахнет земля. Приближается день, продолжается век, индивеют штыки в караулах Кремля повсеместно, где скрещены трассы свинца, где труда бескорыстного не в проворот, сквозь века, на века, навсегда, до конца. Коммунисты, вперед! Коммунисты, вперед! На новых землях, в стороне открытой, для счастья людям долго жизнь трудна. И кажется она им необжитой, и помнится иная сторона. И нужен срок, чтоб здесь окорениться, чтоб жизнь иною памятью облечь. И новым детям нужно здесь родиться, и должно дедам в эту землю лечь. Мы на себя по доброй воле взяли тот самый трудный новоселье срок, что все умещает беды и печали, и радости нехоженных дорог. Земле своей мы посвятили годы труда, терпенья, и давным-давно ее сады, поля, дворцы, заводы и все, что нами здесь возведено, и все, чему мы отдавали силы, чтоб устоять и победить на ней, и наших братьев и отцов могилы, ее бойцов, ее богатырей, навек сроднили нас с землею нашей. И мы ей служим, чтоб и после нас ей все цвести зазывнее и краше, чтоб свет ее для мира не погас, чтоб добытый в борьбе, в труде суровом, тот свет светил вперед на много лет, и чтоб за нами, поселенцем новым, не все сначала повторять во след. Нам время недаром дается, мы трудно и гордо живем, и слово трудом достается, и добыта слава трудом. своей безусловной властью от имени сверстников всех я проклял дешевое счастье и легкий развеял успех. Я строил окопы и доты, железо и камень тесал, и сам я от этой работы железным и каменным стал. Меня, понимаете сами, чернильным пером не убить, двумя не прикончить штыками и в три топора не свалить. Я стал не большим, а огромным. Попробуй тягаться со мной, как башни терпения домны стоят за моею спиной. Я стал не большим, а великим, раздумье лежит на челе, как утром небесные блики на выпуклой голой земле. Я начал векам в назидание на поле вчерашней войны торжественный день созидания, строительный праздник страны. Скажи мне, товарищ, в какой это год Донец переплыл ты и спас пулемет? Всего не упомнишь, чудной человек, немало пришлось мне форсировать рек. Скажи мне, товарищ, про доблесть свою, когда ты был ранен в жестоком бою. Он скажет лениво, ответить бы рад, да всех своих ран не упомнит солдат. Скажи мне, товарищ, ты вспомнишь или нет, когда получил ты партийный билет? И он назовет и тот день, и тот час. Такое бывает всего только раз. Не легенда, не обожествление, просто жил нужнейший людям человек. Вижу снова на трибуне Ленин смелым жестом осеняет век. И не смыт тревожным отдаленьем этот облик четкий, как гранит. Вижу снова на трибуне Ленин перед съездом слово говорит. И молчит расчетливая робость, и пустая гордость смущена. В этом слове сила и суровость революции воплощена. Он внушает право и законность баррикадам биться до конца. В этом слове целеустремленность революции, и все сердца, ощущая времени огромность, начинают биться как одно. В этом слове простота и скромность революции. Ему дано обнимать события четкой мыслью, несогласных логикой круша. В этом слове страсть и бескорыстие революции. Ее душа здесь встает, чтоб до конца бороться, зная цель и не жалея сил. В этом слове честь и благородство революции. Он возносил главное, на место ставил частность, разделял случайность и закон. В этом слове доброта и ясность революции. Ладонью он разрубал всех доводов негодность, звал вперед в иные времена. В этом слове воля и народность революции воплощена. И такой же ноябрь, и похожа погода, тот же ветер, взметающий прах по дворам. Позабытые дали 20-го года увела меня память к походным кострам. Было все, как в 17-м в самом начале. Ночь и отблески зарев за пологом тьмы. Перед штурмом последних твердынь на привале В неуюте становья разнежились мы, и, не чувствуя близкого холода стали, и, не чувствуя смерти, зажатой в стволе, мы глядели на пляску огня и мечтали о цветущей, приветливой, доброй земле. За простором, исхлестанным злыми ветрами, где проходит пехота натужно пыля, нам открылась в рассветной сверкающей раме ни на что не похожая в прошлом земля. Нам почудились рек небывалых разливы, затененные шелестом ветел пруды, бесконечные золотом тканные нивы, отягченные буйством налива сады. По пустыням оплаканным воем шакалов белоснежные мачты несли провода, и гудели турбины, и в руслах каналов плодородье рождая журчала вода. Шелестели ракеты над вечными льдами, разбегались пути к городам молодым, и над светлыми в море цветов городами не висел непроглядными тучами дым. Где сейчас оглушенные ревом орудий кровью тысяч набухли поля на аршин, молодые, красивые, сильные люди направляли движение умных машин. Им с рождения не горбила плечи усталость, и тоска не въедалась в хрусталины глаз, но голодным, измученным нам показалось, что счастливые чем-то похожи на нас. Раздвигая руками туман лихолетий, мы у дымных солдатских костров в ноябре догадались, что эти счастливые дети тех, кого не настигнет свинец на заре. И по жилам прошла пепелящая ярость, обжигая сердца, как сухую траву. Ой, как нам захотелось хотя бы под старость в этом ласковом мире пожить наяву. День пришел из потемок, нахмуренный, бледный, звать туда, где шумит черноморский прибой, и ветрами трубить. Это есть наш последний и решительный бой. Снова праздник, октябрь. Мы, как прежде, в дороге. Овивает лицо холодок высоты. Мы, ровесники века, стоим на пороге мира нашей голодной солдатской мечты. Это мы разбудили дремотные дали и мечту отстояли упорством штыка. Зря враги свирепеют, они опоздали. Коммунизм утвержден навсегда, на века. С октябрьских раскатов «Авроры» мы связаны дружбой навек. И горестно всем, если горе, а радостно — радость для всех. Глазами страну не окинешь, но в сердце вберешь целиком. Ты дома на севере синем, на юге твой солнечный дом. Коль засуха в дальних районах, ты жжением тем опален. Ты сердцем в краях иссушенных покой забываешь и сон. Мечтаешь мне б силу такую, чтоб смог, если будет нужда, громаду послать дождевую, все тучи направить туда. А если садов не жалея, проносится вихрь ледяной, мне хочется грудью своею прикрыть их студеной весной. Без страха готов я собою друзей от беды заслонить. Ильич неразрывной семьею учил нас работать и жить. Россия, мать, ждала его, искала. В ладонях Волгу пить ему несла. У Каспия немного расплескала. Степям в пути напиться подала. А сын ее уже в полет стремится. Припал он к Волге, пил ее она. Смочила опаленные ресницы. Разбуженные рыбы шли со дна. Он видел солнце здесь, в летящей глади, большие облака у самых глаз. И, может быть, тогда в глубоком взгляде зажглись лучи, счастливые для нас. На будущее шаг равняя каждый, он вышел, путь прокладывая свой, и навсегда прижалась к сердцу жажда той волжской полосы береговой. Он голод ненавидел всей душою и не любил бессилие и тьму. Людское счастье, самое большое, с рождения было дорого ему. Свободный, неподвластен был он плену тюрьмы и ссылки, звал и звал к борьбе. И ссыльную подругу Волги, Лену, так полюбил, что имя взял себе. Любил он реки, родины любимой. От Волги шел к Москве, дружил с Невой и мыслью разглядел сквозь сумрак дымный бушующий октябрь заветный мой. Мать родина, как ты помолодела! Живем в труде, счастливой судьбой, тем, что живое ленинское дело, его любовь ведет нас за собой. И партия, и он предельно схожи, характером близки, как сын и мать, тем, что ему и ей всего дороже умение народ свой понимать. Он был великой мыслью озабочен о лучшей жизни, он любил людей. Сдружил в боях крестьянина с рабочим, сказал земле родимой молодей, и с будущим связав себя навеки, хотел, чтоб над землею рассвело. Еще тогда переспросил все реки, к себе созвав их планом ГЛРО. Он реки так любил, он так любил их, в его душе цвела земли краса, могучий, рослый хлеб отчизны милый, луга и горы, степи и леса. Любил, преобразуя жизнь отчизны, любил на все века, на все года. Для этой вот любви, во имя жизни, не умер он, рожденный навсегда. Страна родная, жизнь ему дала ты, а смерть своим бессмертием отвела. Он человек без той последней даты. Живет его любовь, твои дела. Я помню, несмышленым детям нам пели песню иногда о том, что каждому на свете загадана своя звезда. Горит звезда на небе ясном, и все светло в твоей судьбе. А если та звезда погасла, то горе бедному тебе. Я свято верил в эту небыль, и дум заветных не тая, по вечерам глядел на небо и думал, где ж звезда моя? Наверное, не из звезд падучих звезда, назначенная мне. Я не мечтал о доле лучшей. Я шел по солнечной стране. Я правил промахи природы. Взлетал на крыльях до небес. Дарил сухим пустыням воды. Дарил степям безлесным лес. И защитив края родные, и возвратясь домой весной, я строил корабли большие для моря, созданного мной. Куда б меня ни заносило, в какие б земли и края, не угасая, мне светила звезда Кремля, звезда моя. И, может, в том секрет удачи, что мне загадана звезда, которая горит всех ярче и не померкнет никогда. Когда, блестя клинками в лаве, решили все отдать борьбе, мы мало думали о славе, о нашей собственной судьбе. По совести другая думка у нас была светла, как мед. Чтоб пули были в наших сумках, и чтоб работал пулемет. Мы горы выбрали подножьем, и в сонами суши и морей забыли все, что было можно забыть. Забыли матерей, дома, заречные долины, полей зеленых горький клок, пески и розовую глину, все то, что звало и влекло. Но мы и в буре наступлений, железом землю замостив, произносили имя Ленин, как снова не произнести. Все было в нем, поля и семьи, и наш исход из вечной тьмы. Так дуб не держится за землю, как за него держались мы. Быть коммунистом нелегко, мой друг. Служить народу дело непростое. Широк больших обязанностей круг, упрямо чуждых праздного застоя. Тебя, бойца, таким, каков ты есть, по-матерински партия взрастила. В тебе живут ее порыв и честь, ее огонь, ее любовь и сила. Она тебе присвоила черты, отмеченные страстью постоянства, вооружила свойством простоты, лишила спеси и дурного чванства. Ты плоть ее от корня до ветвей, которые не гнутся, разрастаясь, не уживутся с совестью твоей ни ханжество, ни мелочная зависть. Но если вдруг на склоне, у межи, ты, оступившись, станешь виноватым, признай свой грех, признай без тени лжи, останься правдолюбом и солдатом. Познав урок партийного суда, постыдно лицемерить не умея, ты будешь с той минуты навсегда во много раз и чище, и сильнее. Ты коммунист, ты попросту вожак. И если уж достиг такого звания, неси его в душе не просто так, а как печать почета и признания.